Младшего брата Исмаила наверняка заинтересует, куда делся товар с твоего склада. — Черт возьми! — прохрипел Кязим. — Я об этом не подумал. В любом случае, будь завтра на месте, я сумею подтвердить, что ты не виноват. — Спасибо, Слава. Кязим отключился. Стольников убрал телефон. Сегодня он успел поговорить еще с несколькими ребятами. Нужно будет выяснить все точно и, самое главное, завтра еще раз проконтролировать отправку ребят из частного агентства в больницу к Махмудбекову. На даче им сегодня не разрешили появляться. Там работали сотрудники прокуратуры, милиции, ФСБ. Стольников успел заехать на квартиру Махмудбекова, но в ней шел ремонт, и никаких документов, компрометирующих хозяина, в квартире не было. Он вспомнил слова Цапова. «Нужно найти девочку. Но где ее искать в многомиллионном городе? Если бы была жива Светлана Михайловна... Черт возьми, нужно еще заехать к ее детям, организовать похороны». Господи, как все это глупо! Кому могла понадобиться такая бойня? Он не был ангелом и знал, что Исмаил Махмудбеков также не был ангелом, но он знал, что тот всегда действовал по негласным правилам и никогда не карал невиновных и не нападал на слабых. У Махмудбекова был своеобразный кодекс чести, присущий южанам, и он никогда не посмел бы его нарушить. Нужно все-таки что-то делать, чтобы найти девочку. Для Исмаила это самая большая проблема. Стольников прошел на кухню. Благодаря своей работе он сумел купить небольшую двухкомнатную квартиру, где предпочитал жить один. После того, как его оставила жена, он не доверял женщинам. И даже когда в его жизнь вторгались незнакомые женщины, он и тогда не приводил их домой, словно оберегая свое жилище. На кухне он сделал бутерброд, сунул его в карман и уже собирался выйти, когда в дверь позвонили. Он вспомнил про предупреждение Кязима. На цыпочках подошел к двери. Дверь у него была капитальная, стальная. Ее нельзя было прошибить даже автоматной очередью. Но стоять перед дверью все равно не следовало. За ней мог оказаться и гранатометчик. В Москве купить гранатомет... можно без проблем, и он это хорошо знал. Поэтому, взяв пистолет, который лежал в коридоре в специальном углублении за телефонным столиком, он подошел к дверям, встав слева. — Кто там? — настороженно спросил он. — Своих не узнаешь, — раздался знакомый голос. И Стольников пригнулся ближе к двери, чтобы убедиться в том, что слух его не обманул. Это был брат Исмаила Махмудбекова, Адалят, прилетевший сегодня в Москву. Кроме него на лестничной клетке стояли еще двое неизвестных Стольников людей, очевидно, личные телохранители Адалята. Он уже не колеблясь открыл дверь, спрятав перед этим пистолет в привычное место. — Здравствуй, Вячеслав, — хмуро сказал Адалят. — Собрался куда-нибудь? Торопишься? Стольников был в куртке, и Адалят понял, что он собирался уходить. — Заходите, — посторонился хозяин. Гости вошли в квартиру и выжидательно посмотрели на Стольникова. — Идемте в комнату, — пригласил Стольников, чуть усмехнувшись. Младший брат был такой же комплекции, как и его старший брат, только чуть ниже ростом. Он первым прошел в комнату и сел на диван, заскрипевший под его тяжестью. За ним осторожно вошли два его головореза. Стольников вошел последним. — Ты не сказал, куда ты собирался? — терпеливо напомнил Адалят. — Искать девочку, — хмуро объяснил Стольников. — Дочь вашего брата. Гость мрачно кивнул. Он уже знал об исчезновении Ирады. Потом вздохнул и спросил, как все это случилось. Стольников невесело покачал головой. Он уже понял, почему младший брат хозяина приехал именно к нему. По существу Стольников был руководителем личной охраны Исмаила Махмудбекова, и его отсутствие на даче в момент нападения вызывало серьезные подозрения, и поэтому Адалят явился лично к нему выслушать объяснение. А судя по головорезам, которых он привел с собой, и для скорого суда, в случае, если Стольников не сумеет убедительно доказать свою невиновность,